Пребывание на государственной службе мало сблизило его с правительством. И добро еще, что ни цензура, ни бдительное третье отделение не догадывались, что некоторые сочинения, появляющиеся без подписи, время от времени усилиями Вяземского и Жуковского в журнале, принадлежат перу каторжных и ссыльных писателей-декабристов, которым друзья помогают одолеть гражданскую смерть жизнью в литературе. Однако и то, что было на виду, вызывало, мягко говоря, неудовольствие. После одного из выступлений литературной газеты Бенкендорф вызвал Дельвига и грубо пригрозил, что сошлет его, Пушкина и Вяземского, в Сибирь. Правда, удостоенный особого доверия царя генерал все же переоценил свои права. Не стоило ему в таком тоне говорить с бароном Дельвигом, стращать его тем, что осуществлять в России привилегия самодержца и никого другого. Дельвиг немедленно пожаловался государю, и шефу тайной полиции пришлось извиниться. Хотя сомнений не оставалось, мнение он не столько свое выражал, сколько августейшего Махалы. Когда же случалось иной раз и друзьям Вяземского, вольно или невольно, очутиться на стороне правительства в неправедных его делах, доставалось и друзьям. В ночь с 29 на 30 ноября 1830 года вспыхнуло польское восстание. Начатое группой патриотов-заговорщиков, оно было поддержано толпами варшавских ремесленников и рабочих, захвативших арсенал. Царские войска уже через сутки вынуждены были покинуть Варшаву, а вскоре и отойти за границу королевства польского. Долгих 10 лет сжималась пружина национально-освободительного движения. Усилиями Александра I, а затем и Николая I, все более ограничить, урезать Конституцию 1815 года, гонениями на патриотические и студенческие общества, преследованиями сторонников национальной независимости, каким бы общественным слоям они ни принадлежали. Все это давало эффект, обратный замышляемому, сплачивало, заставляло забыть хоть на время политические и социальные разноречия ради общей цели. Пружина разжалась стремительно и неудержимо. Власть перешла к политикам из аристократии, входившим в прежнюю администрацию, занимавшим командные посты в войске. Однако тут-то пора консолидации и миновала. Обозначилось противостояние правящей верхушки, склонной к соглашению на выгодных условиях с Николаем I, и народными массами, обеспечившими первые успехи. Резко не схожие представления разных социальных групп о конечной цели восстания раздирали его изнутри. Демократически настроенные деятели патриотического общества 25 января 1831 года организовали в Варшаве демонстрацию под лозунгом «За нашу и вашу свободу» в память 5 казненных декабристов, подчеркнув таким образом свою близость к идеям тех, кто первыми выступили против самодержавия. В тот же день под нажимом масс Сейм вынужден был провозгласить низложение Николая I с польского престола. Кстати сказать, среди захваченных восставшими бумаг канцелярии Новосильцева оказались 2 экземпляра, русский и французский, проекта Российской Конституции, похороненных там 10 лет назад. И этот проект был издан революционным правительством. Восстание таким образом выглядело логическим следствием давнего отказа от обещанных реформ, как и выступления декабристов. Консерваторы сохранили, однако, решающее влияние на ход событий, помешали им сделаться необратимыми. Шляхетский сейм отверг проекты крестьянской реформы, тем самым оттолкнул от восстания крестьян. В феврале царская армия вторглась в королевство польское. Больше 7 месяцев длились военные действия. В начале сентября Варшава оказалась в осаде. Консервативное повстанческое руководство не рискнуло вооружить народ и после 2-дневных боев подписало капитуляцию. Восстание было подавлено, конституция отменена, польская армия ликвидирована, университеты закрыты, начались репрессии. Польские события вызвали бурную реакцию на Западе. Демократическая общественность выступила в поддержку восставших. Правительство же, страшась, как бы и в их страны не проникла революционная зараза, не откликнулись на отчаянные просьбы о помощи, с которыми национальное правительство обращалось к Австрии, Франции и Пруссии. Судьба восставших их не особенно волновала, разве что как повод разжечь антирусские настроения, ослабить влияние России на Европу, обретенное благодаря решающей роли в победе над Наполеоном. В России отношение к восстанию не было однозначным. Его горячо приветствовали многие декабристы, Герцен и Огарев, часть студенческой молодежи. Но немало нашлось и тех, кто столь же решительно высказались против. Среди них ближайшие друзья Вяземского. Жуковский и Пушкин откликнулись на происходящее в Польше стихами. Первый написал «Песнь на взятие Варшавы», второй — «Сперва клеветникам России», затем, узнав, что польская столица пала 26 августа в день Бородина, Бородинскую годовщину. Похоже, символика чисел подтолкнула к ассоциации. В действиях западных держав он верно почувствовал молчаливое одобрение, обессиливающей славянской междоусобицы. Увидел призрак будущего Европейского Союза, грозящего походом на Россию, чем-то вроде 1812 года. Лишь четверть века спустя призрак материализуется Крымской войною. Но само восстание представилось ему не борьбой против самодержавия и деспотизма, не взрывом долго и насильственно подавляемого национального самосознания поляков, а только схваткой между государствами за украинские и белорусские земли. Едва ли возможен был лучший предлог, чтобы высказать свое отношение к славянскому вопросу вообще, к давнему спору славян между собою. Здесь уместно заметить, что впоследствии, кроме этих польских стихотворений, разве что станцы стали причиной столь же упорных и многочисленных попыток оправдать Пушкина. Дескать, и не о том вовсе он писал. Современники поняли его неверно, чересчур буквально. Быть может, не лишенные изобретательности позднейшие, вплоть до наших дней, толкования стихов, в конце концов и зазвучали бы убедительно. Однако поэт как будто нарочно позаботился о том, чтобы не допустить такой двусмысленности. Потому что задолго до стихов, еще в первый день июня, то же самое, только резче и суше, сказал почтовой прозою в письме к Вяземскому. И про то, что их, поляков, надобно задушить. И про мучительную медлительность русской армии. Понятно, что в тот миг истории публикация подобных стихов была на руку самодержавию. Не случайно они поощрительно были приняты Николаем I и Бенкендорфом и вскоре даже вышли отдельным изданием за счет казны, знак официального признания. Вяземский, знавший Польшу не просто лучше, но иначе, изнутри, понимал причины заранее обреченного на неуспех из-за очевидного неравенства сил выступления поляков. Что было причиной всей передряги? Одна, что мы не умели заставить поляков полюбить нашу власть. Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее. Следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России, Польша восстанет на нас или должна будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство — бросить царство польское. Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступить, но по победе очень можно. Иначе говоря, именно сейчас политическое мирное решение проблемы было бы свидетельством силы России, а не признанием в слабости. Великодушие победителя скрадывает в глазах современников жестокость средств, которыми победа была достигнута, и придает черты благородства и мудрости его образу в портретной галерее истории. «Раздел Польши есть первородный грех», — утверждал Вяземский. «Нельзя избегнуть роковых последствий преступления. Ни особенной новизны, ни пугающей революционности в этой точке зрения не было, разве что выражена она шокирующей резкостью. Но даже в такой форме она едва ли смутила, тем паче возмутила бы Александра I, много размышлявшего над таким ответом на польский вопрос, какой удовлетворил бы обе стороны. Преемник же оказался не способен трезво оценить положение. Силе мудрость ни к чему. Стало быть, он достоин осуждения, но никак не восхвалений и всего, что может истолковываться, как хвала. Тем вольнее было Вяземскому читать сочиненные людьми, которых он любил. Поэт, по мнению Вяземского, волен писать все, что пожелает. Однако, прежде чем напечатать свое сочинение, отдать его публике, коль скоро заводит он речь о вопросах политических, обязан задуматься о том, как божественный глагол может быть воспринят, а то использован в целях прагматических теми, кому вовсе не до поэзии. На письмо пушкинское он возражать не стал. Иное дело, именно дело — стихи, поступок поэта. Вяземский набрасывает письмо к Пушкину, где сетует на Жуковского. Охота ему было писать шинельные стихи. Стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами. И не совестно ли певцу восстания русских воинов и певцу на Кремле сравнивать нынешние события с Бородином? Там мы бились один против десяти, а здесь напротив десять против одного. Удар резок и метит в Пушкина в той же мере, что и в Жуковского. Настроение мрачнее некуда. Письмо осталось неотправленным. Стихи Жуковского навели на меня тоску. Мало ли что политика может и должна делать. Ей нужны палачи, но разве вы будете их петь? Как ни говори, а стихи Жуковского — вопрос жизни и смерти между нами. Я предпочел бы им смерть. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы. Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича, — заносил он записную книжку днем позже. Неделю спустя, 22 сентября, он продолжил эту запись разбором пушкинских стихов. Пушкин в стихах своих клеветникам России кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко даже самому Пушкину. за что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Народные витии, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим, или лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи, подобные вашим. Форма, на взгляд Вяземского, под стать содержанию. В стихах этих Пушкин не стоит сам себя. Изменяет ему здесь даже присущая с юности точность поэтической мысли. Мне так уже надоели эти географические фанфаронады наши «От Перми до Тавриды» и прочее. Что ж тут хорошего? Чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли 5000 верст? Историческая оценка, данная Вяземским произошедшему, точна и однозначна. Наши действия в Польше откинут нас на 50 лет от просвещения европейского. Что мы усмирили Польшу, что нет, все равно, тяжба наша проиграна. Вдохновленная неправым делом, словесная воинственность ему претит. Сам того не ведая, он предрекает за четверть века военную катастрофу 1855 года. Неужели Пушкин не убедился, что нам с Европой воевать была бы смерть? Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом взбивать слова, чтобы заметать глаза пеною. Но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить? Второе стихотворение не лучше первого. В бородинской годовщине опять те же мысли или тоже безмыслие. И что опять за святотатство сочетать Бородино с Варшавою? Вяземский вовсе не категоричен. Под Рылеевским противопоставлением поэта и гражданина он бы, верно, не подписался. Поэт может и не быть наравне с оратором стражем народных выгод и блага общественного. Но являть собою противоположность этому определению не должен. Вся эта история — пример твердости, даже жесткости убеждений Вяземского, его нравственного максимализма. Ведь речь идет не просто о поэтах, пусть и замечательно, но о близких, дорогих ему людях. Как видим, отношения с ними бывали отнюдь не безоблачными. Хотя, конечно, так резко, как для себя, в записной книжке, ничего подобного Пушкину высказать было нельзя. Обидчив, вспыльчив. А где обида, нет понимания. Да и не было надобности. Человеку столь необыкновенно умному, как Пушкин, довольно отзвука, намека, чтобы выловить, схватить суть. Для Вяземского невозможно смолчать об ущербе, который, не предвидя последствий, поэт нанес собственной репутации, чего никак не поправить, если не помочь ему взглянуть на происшедшее трезво и словно бы со стороны, глазами друга. В их переписке этой темы нет. Всегда предпочитавший добрую ссору худому миру, Вяземский выразил свое мнение. Обдуманно, осторожно, но вполне определенно. В письме к другому адресату, общему знакомому, зная наверняка, что именно неискаженный отзвук и дойдет до Пушкина. И не ошибся. Но так ли уж безупречен сам Петр Андреевич? Он-то как будто тоже принял участие в правительственной кампании по оправданию, обелению содеянного России. Известно, что как раз Вяземский показал Бенкендорфу статью во французском журнале, напечатанную издателем в пику своим политическим противникам и восхвалявшую кроткое поведение подавивших восстание русских войск. Дескать, никого не обидели, не схватили, в Сибирь не сослали. Император и его любимец далеко не равнодушные к общественному мнению, когда оно лестно, сразу сообразили, что за находка попала в руки. Вяземский знал, что все в статье ложь, от первого до последнего слова, цитированные его записи тому свидетельством. Но когда ему предложили перевести ее для публикации по-русски, согласился. И что, казалось бы, всего удивительнее, вовсе не счел, что поступает безнравственно, наперекор убеждениям. В чем же дело? В тактике, которую выработал для себя и к которой прибегал без колебаний, если имел в виду конкретную цель и понимал, что добиться этой цели, действуя напрямик, нереально. Он полагал, что такая наглая ложь никого не обманет, тем более, что сам читал и других учил читать напечатанное междустрочно. А публикация статьи, глядишь, поумерит репрессии Николая I против поляков. Не имея возможности вступиться за них открыто, он прибегнул к обходному маневру. И друзья, в числе которых были Александр Тургенев и Пушкин, поняли и одобрили его поступок. Правда, все они ошиблись. Царь продолжал ссылать мятежников и почти мятежников в сибирские губернии на работы в горные заводы, то есть в соседство к каторжанам-декабристам. Эта неудача лишний раз показала Вяземскому, что окольные пути и тактические хитрости не ко времени. Царь не хочет, а может быть и не способен понять такого рода подсказку. Значит, надо искать возможности для откровенного высказывания, прямого столкновения, и не в политике, в литературе. Случай вскоре представился. В 1831 году была запрещена литературная газета. Однако уже несколько месяцев спустя Вяземский принял участие, как он выразился, в крещении журнала «Европеец». Разрешение издавать его получил Иван Васильевич Киреевский, сын давней и доброй знакомой Вяземского, Авдотьи Петровны Киреевской, Елагиной. Молодой человек, за чьими первыми литературными шагами Петр Андреевич наблюдал внимательно и сочувственно. Естественно, он поддержал Киреевского в благом начинании. Журнал удался, с первого номера привлек взоры публики и властей. Второй номер стал последним. «Европеец» был запрещен императором Николаем Павловичем лично. Киреевскому грозили серьезные неприятности. За него вступились Жуковский, Вяземский, Пушкин и еще несколько человек. Но Вяземский считал, что этого мало, что надо воспользоваться поводом и вступиться за всю русскую литературу, которая и без того притесняемая, еще раз ущемлена в ничтожных своих правах. Сочиняя обстоятельное письмо к Бенкендорфу, Вяземский выделил 4 пункта, по которым оспорил и разумность, и законность решения государя. Во-первых, говорил он, существует цензура. Публику и литераторов не устают убеждать, что цензура выражает мнение законной власти. Если же запрет делается помимо нее, стало быть, он незаконный. Во-вторых, это попросту глупо. Всякое запрещение газеты, журнала, который читался бы лишь определенным кругом читателей, становится делом, занимающим всех, предметом общих разговоров. То есть эффект достигается прямо противоположный ожидаемому. В-третьих, цензура очень строга, а цензоры чрезвычайно трусливы и мелочны. Так что всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия. Наконец, никто, кроме Николая, не углядел в статьях европейца ничего крамольного, что готовы подтвердить известные писатели. Иначе говоря, правитель вычитал то, чего не написано, и пошел на поводу литературных врагов Киреевского, которых он приобрел, опубликовав несколько лет назад весьма резкие критические статьи против некоторых наших журналистов. Намек прозрачен. Как же можно не напомнить царю, что года три назад тот подобным неправедным образом поступил и с другим литератором, с Вяземским? Письмо показало Николаю Первому, что он мог, самое большее, вынудить поэта вступить в службу или стать поосмотрительнее в письмах к друзьям. Но примирение поэта с правительством не состоялось.